Зато при Кремлевской поликлинике, через дорогу от нее, есть аптека, конечно, без вывески и куда вход по пропускам, где можно получить любые заграничные лекарства. За дверью ее стоит здоровенный детина, способный одной рукой схватить за шкирку и выкинуть любого смерда, незаконно прорвавшегося в столь злачное место. Право на пользование Кремлевской больницей дается механически, вместе с присуждением звания. Человек как бы переходит в другое, самое высшее сословие. Как только я стала в 1966 году народной артисткой СССР, буквально через несколько дней мне домой позвонили из Кремлевки. И незнакомый, но ласковый и нежный женский голосок осведомился о моем здоровье. Я долго не могла понять, откуда такая забота и чего ей, собственно, от меня нужно, пока она мне не объяснила, что является моим лечащим врачом. «Дорогая Галина Павловна, мы вас ждем в любое время. Умоляю вас, придите. Мы сделаем все исследования. Может, вы хотите полежать у нас несколько дней, отдохнуть, голубушка? Мы комнатку хорошую приготовим в нашей больнице за городом. Погуляйте в лесу. Детки ваши тоже теперь у нас будут лечиться». Я с непривычки не знала, что и отвечать на столь елейные речи. «Спасибо, но у меня вроде ничего не болит. Если что случится, то, конечно». «Ах, нет, Галина Павловна, вы должны беречь себя. И уж не обижайте нас. Придите. Мы за вас в ответе перед народом. Наша обязанность...» И т.д., и т.п. Что делать? Советские люди привыкли к знакам отличия, как к клейму на мясе, означающему высшую категорию. И без этого клейма человек... просто рабочая лошадь. Артисты мечутся по правительственным приемам и банкетам в надежде завести высокие связи, надрывают голоса и отбивают ноги, потому что без звания и публика не верит, что ты хороший артист. За год до моего поступления отмечался 175-летний юбилей Большого театра. И все артисты получили тогда ордена, медали. А солистка оперы Татьяна Талахадзе рассчитывала получить звание народной артистки РСФСР. И когда в день юбилея вся труппа театра стояла на сцене, и в зале присутствовали все члены правительства, а в оглашенном списке представленных к почетным званиям ее имени не оказалось, она тут же на сцене упала в обморок. Такой это был для нее удар. Такое потрясение, будто вся жизнь ее рухнула. И, наконец, еще одно преимущество народного артиста СССР перед другими. После смерти гражданскую панихиду по нем устраивают в главном фойе Большого театра. В этом случае на панихиде играет оркестр театра и поет хор. Словом, похороны по первому разряду. Остальным место внизу, в вестибюле. И для них хватит уже магнитофона. Звание народного артиста СССР дает большой шанс быть похороненным даже на Новодевичьем кладбище. В Моссовете существует список ныне здравствующих знаменитостей Москвы с точным указанием, кто из них будет удостоен захоронения на столь славном погосте. Высокие звания умершего помогают его родственникам испытать меньше мытарств и мук, чтобы поставить на могилу памятник. Дело в том, что специальных мастерских по изготовлению мраморных нагробий просто не существует. И люди годами маются, дают кому-то взятки, чтобы на какой-нибудь фабрике тайком и за очень большие деньги сделали обыкновенную мраморную плиту. Один пианист, отчаявшись раздобыть мраморное надгробие на могилу умершей матери, купил в Вене, где был на гастролях, старую могильную плиту с высеченным на ней чужим именем и приволок в Москву.